Глава 43. Естественно, обращаться к генералу, чтобы он устроил мне аудиенцию короля, я не стала. Обойдусь своими силами. Я составила письмо прошения, которое требовалось передать в секретариат Его Величества. Посыльных у меня не было, а значит, в столицу мне придется ехать самой. Просить охрану у Эджертона тоже не хотелось, ведь тогда все мои планы станут явными еще до их осуществления. Значит, в путь-дорогу мы отправимся с Роном, оставив таверну на Дейзи и Старого Гудвина. Дон Ивен тоже рядом. Да и в конце концов, солдаты не дадут моих домочадцев в обиду. Не став терять драгоценное время, через 2 часа после разговора с судьей мы со слугой выдвинулись в путь. Естественно, я прихватила с собой оружие. А еще мы договорились ехать только по главной дороге, никуда не сворачивая. Мне хватило истории с нападением в лесу. Сутки в пути вымотали меня. Еще и погода не радовала. Дожди зарядили с удивительной частотой для этой поры года. Было зябко и сыро, но я согревалась мыслями о том, что как бы ни повернулась жизнь, мое будущее будет устроено. В город мы въехали в предрассветных сумерках. Столица под дождем выглядела впечатляюще. Мокрые мостовые отражали тусклый свет фонарей, черепица блестела, будто покрытая лаком, а острый шпиль церкви казался окутанным дымкой из-за мелких капель. Но сквозь монотонный звук дождя уже слышался едва уловимый шум просыпающегося рынка. За окнами маленьких магазинчиков и кофеен зажигались огни, обещая тепло и уют. На узких тротуарах все еще появлялись прохожие, укутанные в плащи. Кто-то спешил на рынок, а кто-то после бурной ночи возвращался домой. Я сняла номер в довольно приличном постоялом дворе под названием «Щит и голубь», после чего мы дождались полудня и отправились к Его Величеству. Королевский замок выглядел величественно и неприступно. Хмурое небо продолжало заливать дождевыми струями его мощные стены, смывая с них летнюю пыль. Мы подъехали к воротам, за которыми расхаживала стража, и к нам сразу же подошел высокий мужчина с густыми бакенбардами. «Здравствуйте, меня зовут леди Пенелопа Карлайл, будущая герцогиня Эджертон. Я хочу передать письмо в секретариат Его Величества», — сказала я, протягивая ему документы. Страж с любопытством посмотрел на меня, внимательно изучил бумаги, кивнул, после чего указал на большую дверь, украшенную резьбой. «Проходите сюда, леди». Загремели замки, и дверь открылась. «Сопровождающий останется здесь», — отрезал стражник, увидев Рона, который топтался за моей спиной. «А вы, пожалуйста, следуйте за мной». «Жди меня», — шепнула я слуге, и тот кивнул. Мы со стражником пересекли широкий мост, который вел к главному входу. Я поежилась под порывами холодного ветра, пронизывающего мои одежды. Охранник свернул к отдельно стоящему зданию с колоннами и открыл передо мной двери. «Прошу вас». Я вошла в большой зал, в котором стояли 2 длинных стола, накрытых зелеными бархатными скатертями. За ними сидели мужчины в белоснежных париках с буклями и сосредоточенно скрипели перьями. Стражник, почтительно поклонившись, сделал несколько шагов назад. «Я слушаю вас». Секретарь, к которому я стояла ближе всего, близоруко прищурившись, взглянул на меня. «Я бы хотела передать письмо Его Величеству». «Леди, в городе есть специальные почтовые ящики, в которые все желающие могут положить свое обращение к королю», — недовольно проворчал секретарь. «Или передать через монастырскую службу». «Заверяю вас, что Его Величество ждет от меня послание», — многозначительно произнесла я. «Это касается нашей с генералом Эджертоном свадьбы». «Вы будущая герцогиня?» Лицо секретаря вытянулось. Он медленно поднялся. «Невеста нашего высокоблагородия?» «Так и есть». Я мысленно выдохнула. «А почему бы и нет? Воспользоваться именем будущего мужа не такой уж и грех». «Я лично передам письмо королю». Клерк поклонился мне. Мои руки слегка дрожали от волнения, когда я вложила письмо в руки секретаря. «Я остановилась в постоялом дворе «Щит и голубь», — добавила я, но он вышел из-за стола и, взяв меня под локоть, подвел к небольшому дивану. «Не спешите, леди Карлайл. Возможно, Его Величество захочет принять вас прямо сейчас». «Это было бы чудесно». Секретарь ушел, а я принялась ждать, надеясь на то, что Вильгельм не держит на меня зла, иначе придется туго. Клерк вернулся примерно через 30 минут. С ним был лакей в голубой ливрее. «Его Величество ждет вас, леди. Следуйте за мной», — вежливо произнес слуга. Я взволнованно поднялась. Теперь главное не наделать ошибок. Мы вышли в другую дверь. Оказалось, что из здания секретариата к замку вел длинный крытый переход. От тревоги и смятения я даже не замечала роскоши залов, по которым меня вели. Мои мысли были только о встрече с Вильгельмом. Король ждал меня в своем кабинете. Кроме него в комнате никого не было, не считая двух слуг у дверей. «Как неожиданно!» Протянул он, когда лакей, сопровождающий меня, вышел в коридор. «Леди Карлайл, я даже не знаю, что и думать». Вильгельм подошел и, нежно взяв мою руку, прикоснулся к ней губами. В это время его глаза неотрывно следили за мной, приводя в смущение. Я почувствовала, как жар его дыхания ласкает кожу, и пожалела, что явилась сюда. Но потом решительно отогнала сомнения. «Идти только до конца. Помнишь, Рима?» Король выпрямился, делая шаг ко мне, и я ощутила его аромат, смесь свежих цитрусовых с тонкими восточными нотками. «Итак, леди, что вам понадобилось от меня?» Я решила принять титул маркизы. Мой голос прозвучал твердо, несмотря на бурю, бушующую внутри. «Ведь ваше предложение еще в силе?» Вильгельм удивленно уставился на меня, а потом его губы растянулись в понимающей улыбке. «Милая Пенелопа, а вы не так просты, как кажетесь. Что же вас подтолкнуло к такому решению? Уж не предстоящая ли свадьба с Эджертоном?» «Я привыкла думать, прежде чем совершать какие-либо серьезные шаги», — ответила я, смело глядя в глаза короля. «Меня заботит мое будущее, независимое будущее». «Мне казалось, что дела подобного рода интересуют влюбленную женщину в последнюю очередь», — сюзерен наблюдал за мной с острым любопытством. «Или ваш брак с генералом заключается по другим причинам?» «Отчего же? Любовь делам не помеха», — усмехнулась я. «Мы с герцогом любим друг друга, но я думаю, что чувства будут намного крепче, если я не буду полностью во власти мужа. Ведь независимость — это не только возможность распоряжаться своими средствами по своему усмотрению, но и уверенность в завтрашнем дне. Не так ли, Ваше Величество? Я понимаю, что вы можете посчитать подобный жест с моей стороны эгоистичным, однако истинная любовь требует не только страсти, но и равенства». «Равенство? О, Боже!» — Вильгельм захохотал. «Вы невероятны в своих суждениях, Пенелопа. Я не знаю, как мне относиться к вам. То ли поощрять сии крамольные мысли, то ли наказать, отказав в титуле». «Вы не можете мне отказать, Ваше Величество. Разве слово короля не самое нерушимое, что может быть?» — вкрадчиво произнесла я, улыбаясь одними глазами. «Я уверена, что вы человек чести». «Да, вы опасная штучка, леди Карлайл». Вильгельм поднял мой подбородок двумя пальцами, рассматривая как экспонат из кунсткамеры. «Возможно, мне нужно было бы поставить вас на место, а еще лучше отправить в монастырь, чтобы избавить вашу прекрасную головку от крамольных мыслей. Но нет, я с удовольствием посмотрю, как будут развиваться события. Боже, храни моего Брюса».